Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы сегодня находимся в виртуальной студии на виртуальном кораблике Василия Васильевича. Это означает, что мы сегодня будем говорить в программе «Давайте поговорим». А говорить мы будем с кем? Ну, я Алексей Орлов, меня, наверное, все уже узнали. А также Власта. Здравия тебе, Власта. Здравия тебе, Алексей. И с нами еще Георгий. Да. Здравия тебе, Георгий. Здравия, Георгий. Всем здравия, друзья. Власта, как всегда, даю тебе возможность начать раскрывать тему, ну а дальше мы уже будем подхватывать ее и свои суждения в программе. Давайте поговорим, высказывать. Начинай. Сегодня у нас такая тема – совесть. И предлагаю разобрать такой вопрос для начала. Значение слова «совесть». И вот что я думаю по этому поводу. Что совесть – это совместная весть, восприятие одновременного единства и различия других животных и своего «я», использование единения своего сознания с сознанием своего рода. Сознание, замечу, это совместное знание с родом. Совесть также нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, способность распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла, невольная любовь к добру и к истине, прирожденная правда различной степени развития, совесть, способность личности самостоятельно формулировать нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль. Вот такую информацию я нашла в интернете и в некоторых славянских источниках и решила зачитать для того, чтобы ознакомить с тем, что нам, какая информация нам дает. Вот. Теперь пускай раскроет тему Георгий. Друзья, я не буду цитировать какие-то источники, попытаюсь рассказать своими словами, как я понимаю совесть и что она значит для меня. Я думаю, что уже все, у всех на слуху фраза «совесть», что это совместная весть. Кто-то говорит, что это совместная весть с Творцом, кто-то говорит, что это совместная весть с родом. На мой взгляд, что мне кажется, что это не до конца данное определение, да? И я бы хотел его дополнить своим пониманием. И, как мне кажется, совесть – это можно еще расшифровать как «своя весть». Вот. А если она своя весть, то, соответственно, возникает вопрос. Своя весть с кем? С кем собой это может быть весть? И здесь мне кажется, что своя весть может быть со своей душой. Ведь недаром существует множество поговорок про совесть и про душу, которую обычно пытается человек всяческим образом задушить. Да? Человек нечистый на совесть, он не слышит свою душу, а значит, он находится без покровительства своей души. Он не слышит ее, он не понимает. Это слепой биоробот, который идет просто в потоке чужих мыслей, даже не своих мыслей. Вот это для меня, наверное, совесть. Я хочу добавить, что хочу также раскрыть тему, так как я зачитала, а теперь тоже добавлю от себя, что совесть — это то, что связывает меня с моей сутью, с моей душой. А душа — это связано с родом. И то есть качество моей совести зависит от моего рода. А род уже связан с более высшими сущностями или творцом. И вот как-то так вот я понимаю цепочку совести. Алексей, что ты думаешь по этому поводу? Если дальше разбирать это слово, то там можно подойти и со всех сторон, которые были обозначены, еще с другой стороны. Например, «с» – это то, что связано с чем-то, ну там «с» тем-то, «с» той-то, «с» таким-то. А «о» – это можно представить себе как объединение. Один из образов – это объединение, то, что объединяет все живое. Если пошире взять, то это «он», а «он» – это воспринимается как тот самый творец, о котором мы так часто все говорим. Получается, это с чем-то объединенным от Творца, от чего нельзя отойти, и вот из него как раз приходит весть. И естественно, что если мы говорим про божественный план, то в этом случае тогда эта весть является истиной в последней инстанции. Это то, что нарушать нельзя. И поэтому муки совести для людей нашего вида самые-самые страшные. И когда мы нарушаем какие-то установки божественные, вот тогда и включается совесть как мерило и как судья. Те же, которые бессовестные, те, которые живут без совести, они живут только триединством, о котором часто говорят. Это тело, дух, душа. Вот это триединство – это животное начало. Без него здесь, на Земле, нашим подвидам и близким к нам существовать невозможно. Тело, дух и душа. Тело, дух и душа. Вот это триединство. Но если мы живем только этим, это животное начало. Если добавляется совесть, то это уже человеческое начало, потому что здесь уже божественное проявление. И вот люди, которые не имеют совести, не имут ее голосу, они, на мой взгляд, человеком в полной мере являться не могут. Да, это человекообразные, да, говорящие, да, у них есть ум, даже у них местами разум, если они что-то разумеют, и могут даже говорить какие-то правильные вещи, и могут быть очень добрыми, и могут быть очень злыми и так далее. Но их поступки определяются кем-то другим, другими людьми, законом, например, какими-то, может быть, группами людей, специально назначенными для того, чтобы правосудие утверждать или следить за правосудием. А сами себе они не дают оценку как божественного начала. Они могут давать себе оценку с точки зрения ума или разума, насколько они хорошо выглядят перед другими, насколько они красноречивы, насколько они умеют добиваться поставленной задачи для того, чтобы было им хорошо или их окружению хорошо. Но понимание, зачем вот так быть, зачем это делать выше животного начала, чтобы пузику было хорошо, чтобы мягко спалось и чтобы с крыши не капало, у них разумения нет. Ибо отключено вот это божественное высшее начало, которое в человеках должно быть представлено. Поэтому совесть здесь и совместная весть, и это какие-то терзания в том случае, если мы нарушаем заповеди, какие-то установки, которые даже негласные, которые нам, например, даже никто не говорил, потому что от божественного идет. Это также глаз Творца, это... Поскольку мы включены в Творца, в объединение, значит, это и наш глаз, нашего высшего «я», нашей божественной сущности. Так что совесть – это главное, на мой взгляд, мерило и главный судья при жизни. Вот такое у меня представление о совести. Ну, честно сказать, совесть же может быть у всех человеков, но благодаря внешнему влиянию может развиться или заглохнуть. Правильно я понимаю? На мой взгляд, совесть может быть не у всех. А вот если мы человеке говоришь слово, значит, у человека она уже априори должна присутствовать. Ее можно заткнуть, но при этом совесть такая штуковина, которую затыкая, не затыкая, она будет проявлять себя. И если человек будет идти не по своему пути, если он будет нарушать все божественные устои, то совесть будет его разрушать. Она так или иначе будет проявляться в каких-то жизненных ситуациях, жизненных явлениях. В конечном итоге она будет отражаться уже на его здоровье. И если он будет дальше продолжать сражаться своей совестью, затыкать ее, она просто его уничтожит. Это человеческое начало. Если совести нет, тогда любая подлость будет проходить нормально, ибо под лицу все к лицу. Поэтому люди бессовестные, когда творят что-то, к ним обратно очень часто не прилетает до поры до времени. Они вообще вот как будто вот живут где-то в другом измерении, творят какую-то гадость, а у них все хорошо. И многие люди, слабые духом, но совестливые, которые не могут переступить через какие-то установки совести, говорят, ну как же так, я вот живу по совести, хлеб жую, воду пью и концы с концами свожу, мои дети там ходят в обносках, а эти мерзавцы бессовестные, творят что угодно, но при этом живут очень хорошо и прекрасно. Почему я сказал малодушный? Потому что человек не способен духом пройти вот это пространство, понять, что происходит. И не хватает его божественной разумности, которая бы рассказала, почему так происходит и на каком основании вот эти, кого он считает мерзавцами, могут это делать. А принцип очень простой здесь. У них нет совести, у них нет божественного гласа в душе, у них ничего не отзывается, когда они творят беззаконие. Они просто рассуждают, выгодно мне это или невыгодно. Именно мне. Все остальные компоненты, они отпадают. Первично мне, вторично моему близкому окружению – и третично уже общество только с точки зрения того, чтобы перед ним хорошо выглядеть. Держава, мироздание для них вообще не существует, ибо нет для них вот этого самого мерила, который идет из него, из Всевышнего, из Творца, из их высшей сущности. Вот такая беда. А я вот тут нашла, что же все-таки бессовестность еще подразумевает под собой. Все то, что ты озвучил, это очень хорошо, но вот для людей, которые все-таки живут еще такими общественными названиями, хочу вот прочитать, если разрешите. Значит, это также бесстыжесть, бесцеремонность, нецеремонность, беспардонность, непорядочность, разухабистость, бесчестность, нахальность, недобропорядочность, нахрапистость, нечистоплотность, неправедность, грубость, наглость, беззастенчивость, нагловатость. Ты знаешь, здесь такая гремучая смесь разных терминов, которые относятся к совершенно различным понятиям и представлениям, и если мы начнем говорить по-русски, мы тогда поймем, что является качеством, а что является явлением, что является проявлением сущности, а что является инструментом творения человека. Вот попробуйте разобрать хотя бы первых 5 слов, и вы поймете, что к совести они могут иметь отношение, могут и не иметь отношения вообще. Вот попробуйте вот с Георгием все. Разберите вот первые 5 слов, которые ты прочитала. Бесстыжесть, бесцеремонность. Ну, давай, бесстыжести. Вот давайте бесстыжести начнем. Бесстыжесть – это когда человеку, ну, даже не человеку, а человеку, потому что у него всегда есть стыжесть, стыд, да? Нет. То есть бесстыжесть – это, во-первых, без приставка, без… Без. Ну, сейчас в данном случае не приставки дело. Вот давай сейчас Георгия попросим, а то он долго молчал. Что бесстыжесть, на твой взгляд, обозначает? Ну, да, я думаю, что здесь в данном случае к приставке не стоит придираться. Мы все прекрасно знаем, откуда они у нас появились. Вот. Но если говорить про бесстыжесть, это как раз-таки качество человека, описание человека, который не имеет связи со своей совестью. Мы еще говорим, поговорка есть такая, не стыда, не совести. То есть у человека нет ни стыда, ни совести. То есть он не чувствует ни какой-то стыд за свои поступки, и он не чувствует связь со своей совестью. То есть когда у человека нет связи со своей совестью, он не ощущает стыд за свои какие-то пагубные поступки. Угу, хорошо. А слово... Сейчас. А я вот увидела, что на самом деле вот эти вот слова, они натянуты на бессовестность. То есть человек, допустим, бесцеремонный, он-то может быть потому, что с ним, допустим, невежда общается, он может раз развернуться и уйти. Ну, давай, вот по порядку, так... давай по порядку. Ага. Что означает слово «тыд»? Вот «стыд» мы разобрали, но «с» – это только дополнение. А «тыд» – это что такое? Я не знаю. Когда тычут, что происходит? Это указание на какое-то доброе дело или на какое-то недоброе дело. «Тыд» – это когда тычут. Вот «стыдом» – это когда кто-то указывает на что-то сделанное. Это проявление мерила кем-то другим указанное. Стыд. Стыдно перед людьми. Стыдно перед собой бывает, потому что тебя порицают. Тычат. Вот идет отсюда, и слово «стыд» отсюда происходит. Поэтому бесстыжий – тот, который не разумеет тех, кто ему говорит, что ты не прав, что ты сделал что-то недоброе. Вот это бесстыжий. Так что совесть – это внутреннее понятие, а это то, что общество нам навязывает. И в одном обществе это стыдно делать, а в другом не стыдно. В одном постыдно, в другом не постыдно, а в другом принято. Хорошо, второе слово какое? Бесцеремонность. Церемония. Что означает слово «церемония»? Ну, это какой-то акт. Да, но смотрите, церемонимейстер. Георгий, что церемонимейстер обозначает слово? Ну, это тот человек, который проводит какие-то церемониальные акты. Да, да. Вот при дворе, например, собирается публика, и прежде чем начать какой-то разговор, церемонимейстер выходит и начинает всех представлять. Это посол оттуда, это посол отсюда, это баронесса такая-то, это такой-то, это граф такой-то, такой-то. А теперь начинаем бал. Или теперь садимся за стол. Или теперь переговоры. Вот без церемонии, от которой церемонии не выдерживает. Так, сразу к делу. Никаких церемоний, сразу к делу. Какое отношение это имеет к совести отношения? Он не признает этих вот сюсюканий, расклонов, расшаркиваний, сразу к делу. Или я вас не признаю, как там графов, баронов, вы такие же люди. При чем здесь совесть? Мне кажется, это тоже натянуто. Третье слово какое? А, тут не церемонность, но мне кажется, можно следующее, да, разбирать? Ну да, следующее слово какое? Беспардонность. Ну, пардон вообще французское слово. Пардон – когда человек извиняется за что-то. Как сейчас говорят, пардоньте муа, да? Извините меня, пожалуйста. Так что какое это отношение к совести? Если человек что-то недоброе сделал, он может извиниться от души, как говорят, да, по совести. А если он сделал то, что в этом обществе не принято, тогда он извиняется не из-за того, что его совесть гложет, а из-за того, что просто в этом обществе так не принято делать. Так что опять это не внутреннее состояние, не совесть. Это взаимосвязь между людьми, и это может проявляться как принятое или непринятое. За это надо извиняться, за это не надо извиняться. Мне так видится. Полностью согласна. Еще слово? И непорядочность. Слово «ряд», «порядок». Это когда кто-то что-то выстроил. Грядки, урядник, порядок, в ряду, наряд, подходящий к этому ряду. Вот давайте слово это посмотрим и поймем тогда, относится оно вообще слово «совесть» или не относится. Ну да, это кто-то установил, кто-то извне, что-то навязал, что вот так должно быть. Георгий, что скажешь? Я думаю, что все эти определения, они больше относятся к вопросу морали и культуры общества, нежели к совести. Ну вот, в принципе, о чем я хотел сказать, что большинство слов – это всего лишь навсего качество поведения человека в обществе, какие-то определения поведения человека в обществе. Это мораль, это принятые какие-то нормы и прочее, прочее, прочее, прочее. А совесть – это внутреннее мерило, это судья внутренний. И независимо от того, какие приняты в обществе урядки, порядки и церемонии или что-то еще, совесть – как была вот такая, так она и остается. Ее невозможно во что-то обрядить, во что-то покрасить, подогнать под какие-то церемонии. Это совесть. Поэтому вот когда Власта читала целый-целый перечень слов, я там ни одного конкретно не увидел, который бы к совести отношение имел. Может быть, я ошибаюсь? Поправьте меня. Мораль также имеет классовый характер. То есть получается, что на каждом уровне сейчас в социуме есть своя мораль. Правильно? Георгий, что скажешь? Ну, тут, наверное, стоит обсудить вопрос совести и морали, и как вообще в этом не запутаться между совестью и моралью. Как ты уже сказал, что совесть, она не может быть оккультурена и каким-то образом морализована. Вот. Совесть – это внутреннее состояние, да, которое человеку дает о себе знать, может давать о себе знать различными признаками. Ну, вот для меня хорошо характеризует поговорка «у кого совесть нечиста, тому и тень кочерги виселится». Да? То есть, когда у тебя ты совершил какой-то поступок и понимаешь, что ты мог сделать лучше, или ты должен был даже сделать лучше, да, то здесь никакая мораль, никакая культура не может вмешаться и тебя оправдать. Вот если ты ощущаешь внутреннее состояние того, что ты не сделал и должен был сделать лучше, то здесь, на мой взгляд, невозможно прикрыться моралью и культурой. Это, вы знаете, есть такие примеры тому, что иногда люди в угоду каким-то моралям, институтам морали и культуры попираются своей совестью. Ну, например, вот вы идете по улице, да, и видите там, что человек попал в беду. Ну, может быть, кто-то там, какая-то драка началась, или там, я не знаю, кто-то упал, кому-то нужна помощь. И здесь можно пример совести привести. То есть кто-то может рассудить так. Вот сейчас я зачем подойду? Вот он грязный, вот он вонючий, вот он там пьяный, там, или еще какой-то там. Или вот я сейчас подойду, там драка началась. По морде, не дай бог, еще получу. И здесь разные аспекты возникают. И ты начинаешь торги внутри себя. А торги с кем? Со своей совестью. И тут самое главное вовремя пресечь и понять, что никакие торги с совестью никогда не пройдут, что никакие сделки с совестью не пройдут. Сделки могут пройти только с моралью и только с понятием культуры современного общества. А ты что скажешь, Власта? Я просто думаю, что мораль – это навязанная извне обществом, и совесть, она вот действительно врожденная, и либо она все больше и больше, вот эта связь у человека налаживается со своей совестью, или, допустим, мораль, она вот. Вот эта вот оценка себя, как о тебе подумают другие, что о тебе скажут другие. Хотя совесть в этот момент может говорить совершенно противоположное. И тогда вот, как сказал Георгий, что действительно идет торг с моралью, а не с совестью, если следовать совести. Как-то так. Надо, наверное, прочитать, что означает слово «мораль». Это латинское «моралитас». Термин введен Марком Цицероном, и от латинского слова исходит «морос». «Морос» означает общепринятые традиции, негласные правила, то есть общественные. Принятые в обществе предоставление хорошим и плохим, правильным и неправильным, добре и зле, а также совокупность норм поведения. Вот как раз то, что ты тогда читала о бессовестности перечень слов, вот это как раз к морали можно отнести. Вот в этом обществе принято церемониться, в этом обществе принято вот так делать, в этом так, вот так, вот так. И если ты нарушаешь, ты получаешь порицание общества. Если еще больше нарушаешь, то какой-нибудь тебя городовой за шкирман возьмет и на кичу бросит. Если совсем-совсем плохо, то тогда прокурор уже или там кто-то еще дело на тебя заведут. И в конечном итоге будешь перед судьей сидеть, и судья определит, куда тебя направить или что с тобой сделать. Но если ты, например, перейдешь границу, то поступок, совершенный тобой и за который тебя могут осудить вот оттуда, откуда ты ушел, вот здесь, в том месте, куда ты пришел, в другой стране, может восприниматься: ура, ты герой, ты молодец, белка, герой, все здорово, все отлично. Так что в этом обществе это нарушение, а в этом обществе это геройский поступок, это мораль, принятые традиции, негласные правила. И когда мы говорим про культуру, наверное, надо понимать, что означает слово «культура». Потому что сейчас, кому не лень, говорят про возрождение культуры, про культуру самую и так далее. Все-таки культура – это божественное явление, которое свойственно генетически какому-либо народу. Все, что идет от божественного, и все, что позволяет сохранять нашу природу, наше естество – все это культура. А все, что разрушает наше естество, разрушает наше общество, наши семьи, это безкультурия. Культ высшего божественной мудрости, сияния. Поэтому если мы находимся в этом, в этой самом сиянии мудрости, в ведической культуре, то в этом случае это все хорошо, замечательно. Как только мы выпадаем в осадок, выходим из культуры, в безкультурие, тогда мы попадаем в мораль. И тогда у нас не генетика, не наша кровь, не наши рода главенствуют, а главенствует чье-то мнение. Мнение человека всегда находится ниже мнения божественного. Мнение людины еще ниже, ниже мнения даже человека. Ну и так дальше и тому подобное. Поэтому чем ниже мы опускаемся, тем больше правил, установленных человеком, людиной или кем-то еще. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше правил, потому что установки нам дает уже совесть. Нам мораль как таковая не нужна. Традиции, они всегда находятся под совестью, под божественным, потому что традиции относятся к какому-то определенному роду, семейству, клану, к той местности, на которой живем мы. Например, традиции эскимоса будут разниться очень сильно с традициями, например, бедуина. Традиции белого человека, живущего в средней полосе, будут очень сильно отличаться от традиций пигмея, живущего в Африке. Так что здесь и какие-то основы генетические, которые налагаются на какие-то представления, существующие в роду, обычаи рода, и плюс еще климатические условия той местности, где мы проживаем. Вот это вот традиции. Поэтому традиция всегда ниже божественного, высшего. Ибо божественное устанавливает все правила бытия, поконы вселенского бытия, установки, генетику, кровь, что хотите. А традиции, они могут пренебрегать божественным и жить просто по догмам, которые достались откуда-то, и они их чтут и благодаря этому выживают. Но уже к тому, что было первоначально, они, например, могут вообще не иметь никакого отношения. Но это позволяет этому племени выживать до поры до времени. Вот я вижу это так. То есть божественное – это культ, правильно я понимаю? Культура. Не просто культ. Культура. Культ – это что-то такое конкретно взятое, свернутое во что-то утвержденное. Но если мы добавляем божественную мудрость, сияние божественное, то получается слово «культура». А слово «культ» – оно может быть как божественное, так и околобожественное, какое-нибудь там около, какие-то слова сейчас интересно воспринимают, там, эзотерические, оккультные и прочее. Оккультные. Вот, поэтому культ сам, он ни плохой, ни хороший, в зависимости от того, как его кто разворачивает. А вот культура, если изначально это слово мы понимаем, оно не может быть, например, пекельного создания, то есть демонического современным языком, оно может быть только божественного. Это то, что связано с нашим родом, с нашей кровью, с нашим бытием, естеством. А оккульт – это то, вот, что вокруг этого происходит. Поэтому и оккультист всегда пляшет с бубном там вокруг чего-то, может быть, даже не понимая сути божественного. Он просто слуга какого-то предмета, какого-то явления, какого-то там, может быть, учения и так далее. А вот культура – это уже не слуга и не раб тем более. Это человек, осмысливший суть. Поэтому если он и служит, он служит осмысленно. И служит кому? Служит самому себе божественному. Тому божественному, который входит в большое божественное, то есть Творца. Поэтому через свое он служит божественному, высшему. Но раз в конечном итоге божественному, значит, он не нарушает установок и божественного высшего, и своего высшего я, своего божественной сущности, и не нарушает своей генетики, своей крови, своего естества. То есть культура позволяет нам подстроиться под любые условия бытия, неважно, переехали вы из севера на юг или с запада на восток, культура, понимание этого мира через ведические основы позволит вам подстроиться под новые условия бытия, при этом оставаясь человеком с большой буквы, как представителем своего высшего божественного начала, представителем высшего Творца. Вот это означает культура, вот это называется влияние совести, когда вы не разрушаете природу, когда вы понимаете, кто вы, зачем и что делать. А бескультурия – это говорит о том, что отсутствие совести. И тогда вот эти вот все вот качества, которые были прописаны там, у бессовестного человека, они все налицо. И это. Куда хочешь, что и делай. Ну вот мне видится так. Я бы хотел еще немножко добавить, может быть, другим языком немножко сказать по поводу морали и культуры. Я считаю, должен все-таки сказать, что мы никоим образом не призываем отказываться от морали, да, но в большинстве своем нужно понимать, на чем строится эта мораль в современном обществе. Мораль, на мой взгляд, это институт страха, да, и сводов законов, правил, я не знаю, каких-то государственных, может быть, религиозных и прочих, да, которые важны для человека. То есть это те некие ниточки, за которые можно дергать и навязывать ту или иную мораль человеческую. Что вот что есть морально, а что аморально, там, да, противоположность. И мы должны понимать, где нами манипулировать и не терять связь со своей совестью. Как сказал правильно Алексей, да, где-нибудь в каких-нибудь племенах в Африке вполне морально или там культурно можно съесть человека, да? Но мы же даже об этом рассуждать не можем, то есть мы даже себе такое не представляем, вот. Поэтому все-таки старайтесь понимать, где мораль, вот, а где все-таки есть место для нашей совести. Ну да, вот здесь можно отметить, мораль изменчива, потому что меняются приоритеты в обществе, а все-таки мораль – это те негласные правила, которые приняты в обществе. Вот, к примеру, 100 лет назад, если бы увидели девицу в короткой юбке, которая позволяет себе материться, раскрашена да не могу, идущая по улице, виляющая своими прелестями и попивающая из горла пивасик, то ее бы, наверное, посчитали за какую-нибудь конченую шлюху, и с ней бы вообще нормальный человек разговаривать не стал. А сейчас этот образ навязывается по телевидению. Центральные все каналы, реклама забита тем, как вот девицы прыгают, веселятся и в себя заливают пиво прямо из горла. Все, норма. Это становится нормой поведения. То есть это становится принятой, общепринятой, негласным правилом поведения женщин, девушек в обществе. И это становится традицией. Вот пить эту дрянь – это традиция. Так себя вести – это традиция, уже становится. Поэтому, если мы говорим про мораль, мораль – это продажная шлюха, которая меняется, исходя из того, что желает тот, кто эту мораль навязывает, в угоду тому, кто ее навязывает. А совесть не подвластна этим всяким изменениям. Совесть как была божественной, так она божественной и останется. Как это было мерило божественное, так оно и есть мерило божественное. Как это и есть божественное судья, так и остается божественное судья. И те люди, которые смотрят вот на эту глупость, они принимают, что это есть, но их это не устраивает. Потому что совесть говорит, это разрушение, так нельзя, это будет плохо. А те, у которых совести нет, как биороботы, какую программу не вставь, Ну, так, значит, и хорошо. Да, значит, так и нормально. Это в обществе принято, значит, надо так себя вести. Вот чем отличается мораль от совести и от культуры. Нет культуры, например, там, питья, алкоголя, нет культуры наркотиков, нет культуры правильного выражения матом. Потому что это все безкультурье. Это ведет к уничтожению. А культура – то, что ведет, наоборот, к возрождению, к восстановлению, продлению наших родов по генетическому началу нашему, то есть по крови, по роду. Хочется добавить, что совесть – это тоненький голосок, который просит тебя не делать того, что ты только что сделал или собираешься сделать. Ты знаешь, у кого-то это голосок, а у кого-то это поток, из которого невозможно выбраться, в зависимости от того, насколько запущено это дело. А как вот совесть, да, запустить все-таки это дело? Побольше смотреть телевизор, побольше смотреть рекламы, побольше шляться по разным заведениям. И тогда совесть будет затыкаться, затыкаться, затыкаться. Но человек, которого совесть дана от высшего, она начнет его разрушать. Об этом я уже сказал. Совесть невозможно, как джинна, в бутылку засунуть. Ее можно зажимать, но при этом она будет прорываться через различные места тела. Сначала она будет тюкать в мозг, потом она будет мозг выносить. Если мозга уже не осталось, то она будет выносить печень, потом почки, еще что-то, сердце. Она будет уничтожать такого, в кавычках, человека, который совесть пытается загубить. Потому что совесть – это естество. А естество невозможно уничтожить. Разрушая естество, ты разрушаешь себя. Ибо естество тебя создавало, ты в нем находишься. А совесть – это представитель того, кто создал тебя, создал весь этот мир. Как можно этот мир уничтожить? Поэтому человек, затыкающий совесть в угоду морали и бескультурия, в конечном итоге уничтожает себя. Мерзавцы без совести будут жить. Да, они друг друга режут, убивают, стреляют, топят, травят. Но они будут жить. А человек совестный будет все больше и больше болеть. И вот это мерило судья будет его разрушать, если он совершает поступки не божественного плана. Об этом мне не совсем понятно. Друзья, ответьте мне, пожалуйста. Вот слышу в последнее время такую информацию, что, значит, совесть – это родовой поток, а у каждого есть свой род. И от этого у каждого рода своя совесть. А род, он связан уже с высшими энергиями, можно так сказать, с Творцом, с Богом. И где уже у нас нет понимания души, то, возможно, там вообще нету души. То есть если нам выйти за пределы вот этого вот понимания земного, то, может быть... Ну вот как это понять? Мне не совсем понятно. Подскажите, пожалуйста. Георгий, подскажи. Я в начале программы говорил о том, как я понимаю для себя совесть. И здесь, возвращаясь к этому вопросу, повторю, что совесть для меня – это совместная весть со своей душой. А душа уже выбирает, в каком роду ей воплощаться, в каком роду, в каком народе, в какой нации ей воплощаться. И, соответственно, уже идет, существует, соответственно, существует уже совесть и рода, совесть и нации, и совесть какого-то народа, скажем так. Вот в моем понимании так. Совесть – это искра Божья. А раз так, то есть то кресало, которое от искру иссякает или откуда она вылетает. И если мы поднимаемся выше, соединяемся вместе своими искрами, то появляется уже нечто более яркое. Это наше родовое. Но родовое для всебога – это маленькая искорка. И когда рода объединяются вместе, вот появляется большая искра, которая соединяется уже с чем-то большим, большим, большим. В конечном итоге мы приходим к роду. Всероду, всебогу, который здесь все это сотворил, который в разных религиях называется по-разному. И кто-то там вот так называет, кто-то этак, и возлагает на него разные функции, обязанности. Но суть этого не меняется. Есть тот, который является первоисточником, Творцом, первоисточником всего, в том числе и того, что доходит до человека как совесть. Поэтому на всех уровнях совесть существует своя, никуда от этого не деться. Но надо понимать, что есть те, которые человеки, а есть те, которые биороботы. Биороботу совесть не нужна. Биоробот – это машина, биологическая машина, которая производится естественным путем, где есть мама, папа. Но просто вот так получилось, что совесть там отсутствует. И есть то, кто совесть, есть те, кто совесть себе заглушает. Но это приводит к разрушению, о чем я уже 3 раза сказал. А вот еще такой вопрос. Совесть от ума или от сердца? Я когда пыталась разобраться с этим вопросом, сначала разобралась, что такое же ум. Ум – это способность ментального тела воспринимать информацию об окружающем мире посредством 5 чувств. Обоняние, осязание, вкуса, зрения и слуха. То есть получается, что ум – это вот это, что я зачитала, а сердце я не нашла вообще понимания такого в славянстве. То есть мне так кажется, это все-таки догма, так как, наверное, ближе все-таки душа. Вот совесть от ума или от души, я бы вот так вот заменила этот вопрос. Я хотел бы сказать по этому вопросу следующее. Здесь, наверное, все-таки имеется в виду ум в виде мозга, там, да, а сердце в виде какого-то высшего начала человека. И мне здесь кажется, вообще все просто в плане понимания. От сердца или от высшего начала у нас может быть совесть, а от ума у нас может быть мораль. Вот. На мой взгляд, здесь все очень просто разбирается. Если мы затрагиваем физическое тело, то в этом случае мы должны понимать, физическое тело кем-то создано, кем-то запрограммировано, спроецировано, кто-то его первично создавал, или оно так по эволюции само собой произошло. Если по эволюции, то тогда такое понятие, как совесть, вообще отсутствует. Потому что у животного, которое эволюционирует, совесть вряд ли проявится. Там есть программа выживания, которая долгие-долгие миллионы лет каким-то образом утончалась, совершенствовалась и так далее. Если же мы говорим про божественный исход происхождения, то тогда есть тот, который все это дело, или те, которые все это дело запрограммировал. Все миры, все вселенные, часть этих вселенных, в том числе и вот то место, где мы находимся, и нас самих. Получается, что божественное в этом случае было первично. А раз божественное первично, значит, искра Божия тоже первична. Та самая, которая называется совесть. То есть божественная суть, начало божественное. И если тело вторично, то тогда каким образом ум или сердце, которое находится в физическом теле, могут порождать совесть, могут владеть совестью и управлять совестью? Совесть первична, божественная выше в этом случае. А если по Дарвину, то тогда какой-то там совести вообще такого понятия нет и не может быть. Тогда разговор, что первично там сердце или ум, всегда будет разговор сердца и ум, а совести нет. Друзья, мне кажется, мы перешли к каким-то анатомическим особенностям каждого человека. Вот, у кого ум, у кого сердце и так далее. Вот, вы знаете, мне хотелось бы все-таки поставить жирную точку по поводу моральности, аморальности и отношению к совести. Дело в том, что вот мы сейчас каждый выразили свою мысль, и у меня, наверное, как у человека, который бы не разбирался в этом вопросе, сложилось бы мнение о нас, о всех, как о людях, каких-то попирающих мораль. Вот. И что мы стремимся, что мы какие-то анархисты и стремимся как бы уничтожить мораль как таковую. Вот. Я просто хочу дать понять, что мы не стараемся уничтожить мораль, а всего лишь хотим расширить эту мораль. И главным в человеке должна быть все-таки совесть. И я встретил тут такую, значит, фразу в одной из книг, да, очень противоречивую, и мне вот интересно ваше мнение по поводу нее. Вот одно из главных отличий зрелой личности от инфантильной – отсутствие опоры на моральный костыль, то есть вот на мораль. Зрелый человек опирается в первую очередь на себя, свои чувства, свою интуицию. Ему не нужно ни искать, ни создавать костыли в виде ясных и однозначных систем моральных координат. Он сам себе ум, честь и совесть, что не мешает ему выглядеть высокоморальным в глазах других людей. Просто его моральность является не результатом усилий или самопринуждения, а результатом трезвого и здорового взгляда на мир и свое место в нем. Власт, что скажешь? Такая интересная, долгое выражение. Ну, я считаю, что человек действительно сам может определить свои и моральные качества, а совесть определит тот, кто находится выше. То есть вопрос в том, услышит ли человек ее или нет, и пойдет за совестью или нет. Уже выбор определит последующую жизнь этого же человека. Но, конечно, развитый человек, он способен жить вообще без морали и без догм, и жить в гармонии, в ладу с природой, потому что это и есть сама суть человека. Ну, я так считаю. Угу. А ты что скажешь, Георгий? Ну, я считаю, что мораль все-таки должна присутствовать, и в этом абзаце говорилось о том, что мораль – это некая система координат и некие костыли. И если мы не обладаем на первых порах полной связью со своей совестью и не слышим ее, или по каким-то причинам она у нас задушена или так далее, то мораль здесь на самом деле может быть большим помощником. А когда вы уже не нуждаетесь в этих костылях, то вы можете встать на свои ноги и идти сами. А так почему бы и нет? Угу. Человек, который владеет славяно-русской варностью, хотя бы на начальном этапе, он очень просто все эти для себя задачки решает. Для него это вообще даже задачкой не является. И по поводу морали, по поводу костылей и всего остального. Дело в том, что на начальном этапе все мы проходим стадию, когда вливаемся в это общество. Когда вот рождаемся, мы в это общество вливаемся, адаптируемся. И на нас действуют как раз те самые общепринятые традиции, негласные правила, которые через семью, через окружение, через школу, через институт, и там, через работу, через телевидение в нас вливаются. Мы адаптируемся, поэтому мы принимаем те самые устои, которые называются латинским словом «мораль». Это первый этап, мы проходим все его. Но потом наступает следующий этап, когда мы начинаем задумываться, а вообще в этом мире-то все правильно или неправильно. И мы тогда начинаем определять, что для нас из этого общепринятого подходит, а что не подходит, что мы хотели бы усилить, а что бы мы хотели отодвинуть и заменить чем-то. И не просто так сказал, что 100 лет назад посмотрели бы на современных девиц как на преступниц, а сейчас это норма. Поэтому для первой так называемой варны по славяно-русскости мораль – это то, что сейчас есть, и оно никаким образом не обсуждается. Есть она и есть, и следовать надо, а если не следовать, то это дело так, чтобы никто другой не видел, потому что это аморально, потому что это не принято так делать. Вот втихаря, там, закрывшись где-то в комнатке, пожалуйста, делай, что хочешь. А вот на людях приличие должно быть, то есть при лицах соблюдение вот этих кодексов моральных. А вот когда человек подрастает, он уже отходит от морали, потому что устои уже есть, и он начинает понимать этот мир, исходя из того, какой он есть на самом деле, а не как ему рассказала бабушка, дедушка в сказке «Колобок». Когда он еще подрастает, он выходит уже на третий уровень своего бытия, он начинает понимать, что, оказывается, тут еще много чего интересного. Он начинает уже отдавать этот мир. Отдавать иногда даже больше, нежели чем когда-то он получил. И вот уже на четвертом уровне он не просто отдает, он создает новые устои, те самые моральные устои для тех, кто придет в этот мир. Поэтому мораль отменить, скорее всего, не получится. Да и, в общем-то, это не надо, потому что это устои, это негласные правила, общественные традиции. Но изменять их в угоду своему бытия, в угоду бытия всего этого мира, это можно. Можно поправлять, например, выкинуть тот хлам, который сейчас нам навязан через средства массовой информации и приводит нас к уничтожению. Его надо отменять, его надо изменять и направлять человека в созидание, а не в саморазрушение. При этом слово «кому нравится мораль», пускай остается, но мне больше нравится устои общества, мне больше нравятся традиции, мировоззрение, мировосприятие. Ну, те наши родные слова, которые, наверное, для нас ближе, чем слово «мораль». И в этом случае тогда зрелый человек на самом деле сначала отходит от этих костылей, потому что они ему больше не нужны, но он уже научился ходить, и он уже понял, как здесь все существует. А потом он помогает сделать определенные поправки на те костылики, которые молодое поколение, придя сюда, будет обязательно использовать. Вот я это вижу так. Я так понимаю, мораль – это как взлетная полоса, которая просто на какое-то время нужна для того, чтобы произошло вот это общественное становление. Ну, конечно. Человек же должен понять, как живет это общество, чтобы не разбить себе лоб. Потому что вот те, кто живут в горах, у них такая вот ситуация по окружению. Кто живет в тайге, немножечко другая. Кто на Поморье живет, третья. В пустыне, четвертая. Ну и так далее. Поэтому общество создает мораль, исходя из своих родовых особенностей, из своего генетического состояния, из тех заветов, которые есть, и из той природы, которая их условия жизни, которых окружает. Поэтому если человек не будет следовать первичной морали, ну, он будет заклеван, как белая ворона. Представляете, маленький ребенок родился и сразу начинает революцию устраивать по поводу морали. Отменять негласные правила, которые живут в его, бытуют в его семье или в окружении. Ну что из этого хорошего получится? Ребенок еще не знает, как устроен этот мир. Поэтому сначала нужно что-то для себя взять, какую-то основу. И только потом, основываясь на чем-то, он может двигаться. И от старшего поколения зависит, какую дрянь или какую радость они в него вселят. А еще такой вопрос. Со скольки лет вообще появляется совесть? Ну, такая проявленная, что человек начинает ее чувствовать. Ну, понимать. Георгий, ты как думаешь? Я думаю, что человек с ней рождается, с совестью. А тут, наверное, правильнее было бы задать вопрос, когда мы начинаем, скажем так, ее попирать. И, ну, попирать, наверное, мы ее начинаем очень рано, а особо активно уже, наверное, больше к 6 годам. Да, вот я с тобой согласен, что все равно стадия животного начала взращивания, она присутствует у любого из нас. И когда идет взращивание, там еще не все функции мозга полностью установились, и мы только-только начинаем познавать азы этого мира через видение, через слышание, через обоняние и так далее. И мы впитываем все, что есть. И поэтому, когда идет впитывание, то в этом случае еще до конца мы не сформированы. Мы руководствоваться можем божественным промыслом. Там совесть, она проявляется не так, как у взрослого человека, гложет, например. Она просто тормозит что-то плохое и помогает продвинуться что-то хорошему. Но это происходит совершенно вот так вот безголосно, просто вот так вот я делаю, и все, мне это свойственно. А вот потом затыкание начинается. Это когда уже в школу человек пошел, он увидел какие-то примеры, как можно обмануть кого-то, что-то взять, что-то там украсть и так далее. Тот, который с совестью, он даже укравший что-то, потому что так показал какой-то там сосед или мама или папа, он будет страдать от этого. Вот он украл, а ему совестно. Вот, ну, не может он с этим жить. А другие живут нормально. Поэтому совесть сначала, она генетически человечка поддерживает, который еще не сформировался, а вот дальше происходят уже вот эти настройки, которые пытаются или заткнуть совесть куда-то подальше, или наоборот ее выставить наперед. Хорошо. Еще у нас такой есть вопрос. Зачем жить по совести? Ну, лично мое понимание, так как совесть связана с нашим родом, с Творцом, живя по совести, мы выполняем свое предназначение. Что думает об этом Георгий? Ну, совесть, на мой взгляд, это некий путеводитель, это карта, на которую опираюсь, можно смело идти по жизни. По сути, это единственное, что ведет человека к совершенству. И, как уже ранее говорилось, это то, что отличает нас от животного. То есть, если когда-то встает вопрос у вас, чем мы отличаемся от животных, я думаю, что первое, что должно приходить на ум человеку, это наличие совести. То есть, если у человека нет совести, то его смело можно отнести к животному царству. Честно говоря, для меня этот вопрос удивительный. Я обсуждать вообще даже не имею представления как. Потому что совесть или есть, или ее нет. И если человек имеет совесть, то жить не по совести он просто не может, потому что это его уничтожит. А если совести нет, то тогда такие разговоры про совесть ему вообще неинтересны и непонятны. Так что я даже не буду обсуждать такой вопрос. Тогда следующий вопрос. Совесть – предохранитель. Я поразмышляла и разобралась вообще, что значит слово «предохранитель». Это защита. Это значит, что человек, который не слушает свою совесть, переходит рамки защиты, и от этого в итоге начинает страдать сам, а после — семья, род и держава. Георгий, что ты думаешь? Ну, я думаю, что мы уже ответили и на этот вопрос и ранее. Это действительно, это предохранитель, она охраняет, она помогает. И, как я сказал, это карта или некая лампочка, которая загорается и дает тебе понимание, на верном ты пути или не на верном. По совести ты поступил или не по совести. То есть, если ты можешь прийти и сказать себе, то есть ты себя чувствуешь собранным, то есть единым себя, или это означает, что ты поступил по совести. Если ты расстроенный, да, и что-то не так, то есть ты себе места не находишь, ну тогда уже стоит задать себе вопрос, а по совести ли ты поступил. И если ты поступил не по совести, то жди, мой друг, что к тебе что-то придет нехорошее. Угу. На мой взгляд, совесть – это одновременно и предохранитель, и советчик, и судья, и палач. Вот это уже интересно. Но время уже у нас достаточно много прошло передачи, надо как-то подводить итог. Знаешь, у нас последний вопрос, вот хотя бы пару слов, и тему мы закроем, хорошо? Что такое совесть народа, нации? Ну, можно добавить державу. Ну, вот что я поняла, народная связь с родом и державная связь с родом или Творцом. Если мы все живем по совести, тогда живем в ладу с природой и со всеми, кто нас окружает. Георгий. Да, мы вначале касались этого вопроса и рассуждали на эту тему. Я просто хочу дать понять, что на самом деле наш народ, русский народ, он, наверное, в этом плане сохранил свою совесть, да, наверное, не весь, наверное, какая-то его часть. Но я думаю, что это повод для гордости. Вот. А сейчас объясню, почему. Потому что в большинстве своем мы не проходим мимо, когда кто-то нуждается в нашей помощи. Мы стараемся протянуть первыми и предотвратить какую-то беду. Для нас порой не важны какие-то законы, религии и моральные или аморальные поступки. Мы просто стараемся поступить по совести, да? Но то, что мы видим регулярно с экранов телевизоров, меня лично не то что удивляет, иногда просто шокирует, когда вроде бы казалось простые вещи, а люди пытаются поступить по закону, по морали, по каким-то другим устоям, даже не опираясь на какие-то внутренние свои побуждения, на необходимость внутренней реализации. Вот это вот, наверное, совесть нашего народа, совесть нации, и это то, что нас объединяет. И я считаю, что это та вещь, которую нужно хранить и беречь. Я согласен с тобой, и здесь надо, наверное, «Покон вселенского бытия» вспомнить, и там есть такое понимание, как наверху, так и внизу. Если мы говорили, что совесть человеческая переходит в совесть родовую, родовую, дальше, дальше, дальше, и приходит к первоисточнику, откуда все искорки вылетели, то то же самое происходит и на человеческом плане. Если мы говорим про понятие совести, из которой выходит вот состояние общественного представления об этом бытие, то также дальше поднимаясь, мы придем к тому, что есть в кавычках совесть рода, совесть народа, земного, совесть державы, совесть там чего-то еще. Вопрос, кто устанавливает это? Если это устанавливает человек бессовестный, тогда это все будет строиться только на его представлениях, и мы придем к бессовестному мировоззрению и морали самоуничтожения. Если это все сделано по славяно-русской варновости, то тогда будет мир, будет лад в этом мире и будет счастье всем тем, кто в нем находится, всем тем, кто в нем живет. Поэтому вот здесь очень просто. В зависимости от того, как насколько совестный руководитель, насколько совестные люди, которые этого руководителя поставили, от этого и зависит совесть так называемого народа и так называемой страны или державы в целом. Ну, будем заканчивать. Да, благодарю наших радиослушателей за то, что вновь и вновь мы встречаемся. И давайте жить по совести, в ладу с природой и со всеми нас, кто нас окружает. Быть добром. Я хотел бы закончить поговоркой: без рук, без ног калека, без совести полчеловека. Задумайтесь, то есть можно быть без рук и без ног и называться просто калекой, но оставаться все равно человеком. А без совести человеком остаться нельзя. Всех благ вам, друзья. Благодарю всех за очень интересные вопросы, которые присылаете в редакцию Народного славянского радио, а также Власта Георгий. Благодарю за то, что вы рассуждали здесь очень интересно. Я заканчиваю сегодняшнюю нашу передачу. Напоминаю, что она проходила в формате «Давайте поговорим» на виртуальном ботике Василия Васильевича. Присылайте свои вопросы, реплики, комментарии. Пишите свои соображения по этой теме. И вполне возможно, из того, что вы напишете, родится новая передача. На сим с вами прощаюсь. Желаю всем добра. Вы слушали Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добру. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.